Я иду по улице ночных фонарей. Бледный след на снегу не оставляет теней. Сквозь замерзшие ветви проникает к нам свет. Свет ушедшей звезды, звезды которой больше нет. Я пытаюсь забыть, но вспоминаю вновь, как в чистом сердце твоем когда-то тлела любовь. И ты давно забыла меня, но я тебя не смог забыть. Ведь сердце не может жить, не любя, оно не может не любить. Я иду по улице ночных фонарей. Много мертвых теней на снегу, но я не живее теней. Ты ушла, как эта звезда, лишь оставив на память свой свет. И теперь ты со мной навсегда, хотя тебя давно уж нет, со мною рядом нет.